Часть шестая. Западня. Глава первая. Мины и контрмины. «Вы сейчас же вернетесь в Милан, слышите? Можно ли быть таким неосторожным? Я вам приказал ничего не делать без моего разрешения, а вы ночью забрались в номер княгини и стали рыться в ее ящиках, сундуках, чемоданах. Наконец вы дошли до такой глупости, что вас поймали». «Меня не поймали. Во всяком случае, вас видели. И вы бежали, как вор. Хороша полиция, которая прикрывает свои провалы, сваливая их на венских воров». Вот такое объяснение происходило в тот же день между графом Задельницким и Галлони. «Очевидно, я виновен, так как мой план не удался, и я вполне достоин наказания, но ничего не может убедить меня в том, что эти бумаги не у княгини». «У нее нет более этих бумаг», — торжествующим тоном произнес начальник полиции. «Они в моих руках. Вы видите, что мы более не нуждаемся в ваших услугах». Этот последний удар совершенно убил сыщика. Другой бы на его месте отступился, но он так страстно был предан своему ремеслу, что не желал сдаваться даже в безвыходной ситуации. Он хотел выяснить, кто же и каким образом сумел добиться того, что он не мог сделать, несмотря на все усилия и ухищрения. Граф, однако, не хотел удовлетворять его праздного любопытства и только после нескольких нижайших просьб сдался. Сама княгиня Сария передала эти бумаги канцлеру. «А, тогда я не ошибся», — воскликнул Галлони. «Она привезла их из Милана. Мои подозрения оправдались. Она похитила эти бумаги, чтобы лично передать их канцлеру». «Она вовсе не похищала бумаг. Она обнаружила их в своих кружевах на другой день после вашего неудачного обыска в магазине модной одежды». «Ну уж это извините», — Галлони почти оправился от своего смущения. «В тот день она не брала из магазина кружев». «Откуда вы знаете?» «Потому что кружева и все ее заказы до сих пор лежат в магазине. Я их видел там после отъезда трех женщин из Милана». «Что вы говорите?» — удивился граф. «Правду? Может быть, княгиня добровольно отдала канцлеру все бумаги или часть их, но, во всяком случае, она не нашла их у себя дома в кружевах». «Так вы все-таки настаиваете, что светская дама, друг Меттерниха и эрцгерцогини, похитила важные бумаги, разыскиваемые полицией, и которые ее могли как-то компрометировать? Да вы просто сумасшедший!» «Я ни на чем не настаиваю. Я думаю и прикидываю. Вы можете думать и предполагать сколько угодно, только не на моей службе, слышите? Я пригласил вас сюда, чтобы объявить о вашем увольнении из состава венской полиции и чтобы передать бумагу на имя начальника миланской полиции. Ради бога, не губите меня!» — взмолился жалобным голосом несчастный сыщик. «Если вы написали в Милан обо мне дурной отзыв, то меня прогонят со службы, а вы понимаете, что изгнанный из полиции сыщик не сможет найти себе куска хлеба». «Я вас не понимаю», — пожал плечами граф Задельницкий. «В той бумаге нет даже упоминания о вас. Это приказ об освобождении из тюрьмы Фабио Гандони, которого канцлер помиловал». «Фабио помиловали?» «Да, это так». Это известие, по-видимому, должно было окончательно доконать сыщика, но он, напротив, просиял и, гордо подняв голову с видом торжествующего математика, только что разрешившего сложную задачу, воскликнул: «Теперь я все понимаю». «Что же вы понимаете?» «Раньше я никак не мог догадаться, какую роль играли белошвейки во всей этой истории, а теперь догадался. Я имел несчастье не понравиться княгине Сария во время исполнения своих обязанностей, и она спрятала бумаги молодого карбонария. Белошвейки были в отчаянии от ареста Фабио, и она предложила им добиться его помилования. Для этого она и передала бумаги канцлеру. Все разыграно как по нотам. Только я желал бы еще узнать, не оставила ли она кое-каких документов у себя или не сожгла ли чего-нибудь. Вы снова возвращаетесь к своим глупостям. Граф Задельницкий был явно недоволен упрямством агента. «Да, ваше сиятельство, как мне стало известно еще в Милане, в пакете, переданном заговорщиками Фабио, находились не только письма представителей бонапартовской семьи к герцогу Рейхштадтскому, но и другие важные документы. Конечно, белошвейки не позволили бы княгине Сария выдать эти документы канцлеру, так как их любимец Фабио мог бы поплатиться за предательство своей головой. Вы говорите, что вместе с письмами были и другие документы?» Начальник венской полиции не ответил на вопрос агента. Он задумался над версией, которую ему только что подбросил Галлоне. В голове его рождалась смутная пока еще мысль, как можно отомстить княгине Сария за то, что она выставила его на посмешище, и доказать канцлеру, какую большую помощь оказывает ему полиция в осуществлении большой политики. Но для этого придется все же, как это ни неприятно, воспользоваться услугами того же Галлони. «Хорошо», — задумчиво произнес граф после некоторого молчания. «Я оставлю вас на службе в Вене и забуду о ваших провалах, но постарайтесь их загладить делами. Как, по-вашему, следует взяться за дело, чтобы раскрыть интриги княгини Сария, если ваши подозрения насчет нее справедливы?» Видя, что на этот раз ему повезло, Галлони воспрял духом. «Ваше превосходительство, я понимаю, что имею дело с первоклассным соперником, а потому надо вести игру очень хитро и пока оставить княгиню в стороне от нее. Так с чего же мы начнем? С белошвеек? Нет, они целиком на стороне княгини. Так с кого же? С герцога Рейхштадтского. Не угодно ли вам выслушать меня?» И Галлони стал подробно развивать свой новый план.